Главном управлении по борьбе с оргпреступностью, был довольно грозной силой. Именно тогда прилипло название «дивизион». Юрка Любчик, болтун и полиглотник, называл его по-английски «first division», то есть «первый отдел». И другие стали повторять «дивизион». Так и привыкли. А отдел редел и усыхал, как шагреневая кожа. Интересно, кто такой этот самый шагрень, чья кожа все время уменьшается и исчезает? Мы подошли к машине кита, самому уродливому автомобилю на территории Российской Федерации. Может быть, даже во всем СНГ. Старый военный газон, реставрированный, переделанный, переоснащенный, перекрашенный в камуфляж цвета свежей блевотины. Когда кит после года ремонтно-восстановительной деятельности пригнал машину впервые, мы все, естественно, вывалили на улицу смотреть обновку. «Ка-ка-ка-ка!» Ученая головушка задумчиво, растерянно сказал: «Да, можно сказать, тюнинговый кар». Мила Ростова осторожно спросила: «В нем ездить не опасно?» Валерка Ларионов успокоил: «Его хоть со Станкинской башни скинь, ни черта ему не станет». Гордон Марк Александрович предложил: «Никита, это вам ордынцев у душманов отбил?» Кит Моржовый обиженно сказал: «Да что вы все понимаете? Нормальный Иван Виллис, естественный русский джип!» И усы его были грозно воздеты в зенит. А добренький наш Любчик утешил: «Нет, Кит, у него вид не как у джипа. Он выглядит как джопа, как припечатал навсегда». Даже Гордон Марк Александрович и Мила вежливо спрашивали: «Кит, мы поедем на джопе?» Мы влезли в кабину джопы, больше похожей на водительский отсек БМП, и Кит спросил: «Поехали?» «Давай в сыромятнике потихоньку, а я тебе обскажу свой план по дороге. Шаг за шагом, как говорят американцы. Step by step». «Ну да», — кивнул Кит. «Step by step кругом, путь далек лежит». Нью-Йорк. Департамент полиции. Police Plaza 1. Стивен Полк. «Здесь 11,5 фунтов», — приглушенно-таинственно сказал детектив Джордан и театральным жестом указал Стивену Полку на свой стол. 1146 штук. «В протокол внесли?» — спросил Полк. «Конечно». Удивленно выкатил на него свои сизые маслины Джордан. «Ну, слава богу!» Усмехнулся Полк, уселся поудобнее в кресле и вытянул ноги. Полдела сделано. Полицейские любят накачивать пар. Если привыкли делать вид, будто они из-под земли добывают то, что им иногда с неба падает, или с моста, как этот сумасшедший в «Мерседесе». Джордан смотрел на Полка с досадой и раздражением. Этот Фэт, этот нарядный джимен, этот нахальный хлыщ хочет ему показать, будто он такое в жизни повидал, что его ничем не удивишь. Наглец молодой. Пончик с дерьмом. «Я понимаю, что вам большие дела крутить не впервой», стараясь улыбаться, заговорил Джордан. А голос его искрился от нарастающей злости. «Но нас, скромных мусорщиков уголовщины, поразить очень легко. Во всяком случае, за 20 лет службы я впервые вижу 11,5 фунтов зубов». полк.